Глава 6. Расположенный рядом с городом, который едва сдерживал натиск деревьев, готовых проглотить его целиком, университет Оксли представлял собой неподвижную громаду из старого камня. Тихие, как монастырь во время молитвы, башни кампуса ловили первые лучи солнца и сияли в тусклом тумане, напоминая древние свечи в руках существа, которое каждый день просыпалось, чтобы покаяться за грехи своих обитателей. Киден, разумеется, виделся лучший, более радикальный способ спасения их душ. Солнце должно было гореть. Гореть с такой яростью, чтобы объять башни пламенем и утопить древний камень в священном огне. Это было бы истинным отпущением грехов. Прежде Киден особо не задумывалась о том, где умирать. Но что, если здесь, на мостовой, создав как можно больше хаоса, прежде чем самой отправиться в ад? Была в этом какая-то поэзия. Улыбка Киден отразилась в мокром от дождя окне. Слабая, искаженная, кривоватая. «Надо же, поэзию оценила», — подумала Киден. «Может, таки выйдет из меня хорошая студентка?» Сопровождающий, который вез Киден всю ночь, остановился в местном городке размять ноги и позавтракать. Городок Завхейвен был мал, но суетился на свой манер. Его жители лучились историями и секретами. Зажатые в когтях дранаиков, они словно молили Киден о помощи. Девушка встряхнулась, стала смотреть перед собой и слушать голос Джун. Машина сопровождающего кружила по асфальтовым дорогам мимо толстых деревьев и университетских ворот цвета расплавленного золота. Киден выбросила бедных людей из головы. Не в ее положении отвлекаться или углубляться в чужие проблемы. После того, как ей передали извинения декана, мол, ее встреча затягивается, Киден гуляла одна в лучах зевающего рассвета. Даже в тот ранний час чувствовалось, что вокруг не спят. Хлопали двери, в воздухе пахло кофе. Киден набрела на прохладный садик с щебечущими птицами, слишком мирный для университета Оксли. В середине сада мерцало пламя очага, закрытого решеткой. Девушка села на лавку напротив него и подставила ладони теплу. У ее ног трепетала фигурка — птица со сломанным крылом. Хрупкую шею что-то порезало. Киден взяла птицу на руки. Пульс у птицы усилился, перья отчаянно задергались, когда девушка зашептала: «Тихо, тихо, я тебе помогу». В таком месте должен быть медпункт. Киден нагляделась по сторонам и обратилась к первому молодому человеку, которого увидела. Он шел, подняв голову к небу, а пальцем заложил страницу книги, прижатой к черным брюкам. Киден вытащила наушники. «Эй, ты можешь мне помочь?» Вблизи парень казался старше, наверное, лет 20, с темной, как у всех местных жителей, кожей, но сияющей здоровьем. Кожа Киден так сияла только после пребывания на солнце. Вьющиеся волосы парень убрал назад, ободком оставив две спадающие на лоб кудряшки. Волевой подбородок идеально соответствовал его образу. «У птицы крыло сломано. Здесь есть медпункт?» «Есть, но не для птиц». Тихий, заговорческий голос парня звучал так, словно его обладатель говорил нечасто. Кида наглядела мягкие синие перья птицы и ее глаза-бусинки. Казалось, они смотрят ей в душу. «Ты убьешь птицу, если будешь держать так крепко». Парень выжидающе протянул крупную ладонь. Она мучается. Сквозь остатки тумана пробился свет, ярче озарив парня. Черты его лица были словно высечены в темном стекле. Киден почувствовала странное желание солнцем очертить линию его бровей. Ободок из полированного золота подсвечивал парню волосы, коронуя его словно потерянного короля. Остаток его темного лица оставался в тени. Поразительной красотой парень напоминал затмение, образ, который с восхищением изучают, даже если глазам больно. Киден и моргать не хотела. Точнее, она не могла. Она наблюдала за парнем с жутким, лихорадочным желанием заполучить то, что принадлежит не тебе. Прошло слишком много времени. Настала пора отвести взгляд, а Киден все смотрела и смотрела. Парень позволял ей смотреть. Казалось, оба понимают, что Киден вот-вот выйдет из транса. И она вышла. Медленно и плавно, как двигались облака у них над головой. Как танцевали опавшие листья у них под ногами. Без игры солнечных лучей глаза парня больше не могли скрывать правду. Они смотрели не на лицо Кидан, а на ее закрытую шею. Во взгляде бурлил кошмарный голод. С таким же голодом парень оглядывал птицу. По спине Кидан поползли ледяные мурашки. Перед ней стоял несмертный. Кулаки Кидан сжимались сильнее и сильнее. Взмахи синих крылышек замедлились, сбились с ритма, потом остановились. Птица лежала у нее на ладони, скрючившись со свернутой шеей. Парень оторвал взгляд от мертвой птицы. «Почему ты не отдала ее мне?» «Потому что ты бы тоже ее убил!» У Кидан мурашки побежали по коже, потому что парень взглянул на нее со слабым интересом. «Ты ведь один из них, да? Дранаик?» Цвет кожи парня слишком напоминал землю. Кидан следовало догадаться. Парень был красив, но глаза его, очевидно, смотрели на мир уже 1000 лет и считали его скучноватым. Губы парня почти растянулись в улыбке. «Ты обвиняешь меня в злодеянии, хотя совершила его сама. Ты, вне сомнений, смертная». Кидан стиснула зубы. «Я не хотела убивать птицу». «Какая разница? Смерть есть смерть». «Умерщвление с умыслом — жестокость. Ты хотел ее убить. Ты убил бы ее с удовольствием, я это вижу». Дранаик не стал отрицать ее обвинение. Кидан выпрямилась и стряхнула с одежды два пера. Дранаик наблюдал за ней, продолжая держать птицу в руках. Он дождался, когда их глаза окажутся на одном уровне, потом швырнул мертвую птицу на кострище. Кидан попробовала поймать ее, упала на колени и зашипела, когда горячий металл обжег ей пальцы. Девушка с ужасом смотрела, как чернеют синие перышки. Эхо принесло от кострища знакомый голос, который отчитывал ее. «В тебе живет зло. Оно отравит нас. Молись, Кидан!» В теплом сиянии пламени вампир сел рядом с ней на корточки. Его голос зазвучал совсем близко. «Смерть от травмы, смерть от удушения, смерть от огня», — перечислил он. «Скажи, смертная, какую смерть предпочла бы птичка?» Перед глазами у Кидан почернело. Она завороженно смотрела на пожирающее пламя. Ее голосовые связки напряглись. Вампир насмешливо вздохнул. «Ты вмешалась в жизнь птицы и обрекла ее на 3 смерти вместо одной. На твоем месте я бы ужаснулся. А моральное существо вроде тебя нельзя оставлять без присмотра». Секунды убегали одна за другой. Пламя грело Кидан кожу. «Или же ты можешь встать, поаплодировать себе за то, что ловко раздвинула скучные границы смерти, и после обеда устроить со мной занимательный диспут о смертности». Кидан впрямь медленно встала, чтобы плюнуть вампиру под ноги. Мертвые глаза весело заблестели. Взгляд вампира снова метнулся к шее Кидан и задержался там настолько, что она заметила. Кидан хотелось поправить ворот водолазки, а еще больше — сделать вампиру больно, вытащить нож из кармана куртки и вонзить Дранаику в сердце, чтобы прохожие громко заохали. Кидан сдержалась. Ножом вампира не убьешь. Вместо этого она заставила себя уйти. На карте стояло слишком многое, а она еще и час в Окслине провела.